Но эта игра никогда не удавалась. Они плакали, болтали, смеялись, просили пить, жаловались на боль в ухе, в горле, требовали маму, бабушку, просили «сядь ко мне». И Саша садилась, поила, старалась утешить и обещала, что мама скоро придет. Обратная дорога, дорога домой, была полна Аней. Сыта ли, не ушиблась ли, не ушла ли куда, спала ли днем, не обидел ли кто. И чем ближе к дому, тем быстрее шла Саша, забыв об усталости. И каждый раз, увидев Аню, грязную, неумытую, с оторвавшейся подметкой или в разорванном платье, но живую, здоровую, веселую, Саша чувствовала себя счастливой. «Мама!» — кричала Аня. «Анюта!» — отвечала Саша, и, крепко обняв дочку, прижимала ее к себе. А потом начались дожди. В тупике стояли большие лужи. И стоило Саше сходить за водой к водопроводной колонке, как ноги промокали насквозь. Об электрической плитке Саша только вспоминала. Уже давно приходил человек с кусачками и сказал, что в следующий раз оштрафует беспощадно и выключит свет. Саша не стала плакать, как ленинградская бабушка. Она просто научилась разводить мангал. Она боролась с мангалом, упорно, не сдаваясь. Он должен был разгореться, но ему не хотелось гореть пасмурным утром, да еще под дождем. «И как это в книгах описывают пожары?» — думала Саша. «Кто-то там обронил спичку, занялся лес или сарай. Везет же людям!» Она извела пол коробки спичек, драгоценных спичек, а мангал дымит, и все. Саша дула в мангал, подкладывала обрывки газетной бумаги, чертыхалась сквозь зубы. Но когда ее совсем покидала надежда, оказывалось, что внизу подспудно начинали тлеть угли, мангал разгорался. Аня совсем одичала. Осмелев, она давно уже перешагнула порог комнаты, пределы двора, и поняв, что в тупике гораздо веселее, решила обследовать соседние улицы. Однажды, вернувшись с работы, Саша не нашла дочку ни дома, ни во дворе. Она металась по двору, звала Аню, искала в сарае с Саксаулом. «Аня, пошутила и будет!» — повторяла она. Но Аня не откликалась. Тогда Саша кинулась на кухню к хозяйке. «Ольга Ивановна, ну неужели вы не видели?» «Я вашему ребенку в няньке не нанималась. Скажите спасибо, что с квартиры не гоню. Из-за вас чуть электричество не выключили». Но Саша уже не слушала и снова выбежала на улицу. Начался дождь. Ничего не видя, без платка она бежала по улице и звала: «Аня!» «Мать, твой ребенок?» — тихо спросил ее старческий голос. Перед Сашей стоял старый узбек и держал за руку Аню. Саша совсем близко увидела два темных глаза, окруженные морщинами. Старик ласково улыбался, и тут-то Саша заплакала. «Дочь, зачем плачешь? Ребенку скучно будет. А девочка хороший. В гости ходил, плов ел, яблочко танцевал. Хорошо танцует и завтра обещал прийти. Ты в больнице работаешь?» «Девочка все рассказал. А у нас сын на фронте. Мухамеджанов фамилия, Гафур. Запомнишь? Мухамеджанов Гафур». «Запомнила. Спасибо, запомню. Мухамеджанов», — отвечала Саша, держа за руку Аню. Да, у Ани давно была своя жизнь. Она водилась с внучками Мухамеджанова, а младшую, четырехлетнюю Тамару Мухамеджанову, частенько приглашала к себе, чем вызывала глубокое неудовольствие хозяйки. «Сдали вам комнату, ну и живите. А такого уговора не было, чтобы водить кого не попало. Аня показала ей язык. «Интеллигентная!» — кричала хозяйка. «Ей 5 лет, а она уже язык показывает. Культура! Москвичи называется!»